Куда ж ты идешь? Не знаю. Тогда нам по пути. Добрый вечер, дорогие наши радиослушатели! Всем здравия! В эфире Народное славянское радио. С вами в эфире программа «Зеркало» и я ее ведущая Елена Ромская. Сегодня мы с вами встречаемся в особенное время. В то время, когда особо ощущается вот тот ветер перемен, который давно дует, да? И сегодня у нас знаменательный день, 21 декабря, зимнее солнцесостояние, которое бывает ежегодно. Однако в этом году у нас не просто день зимнего солнцестояния, а в этот день также мы увидим такое необыкновенное явление, которое бывает очень редко в астрономическом мире, это великое соединение Юпитера и Сатурна. И причем это соединение будет в знаке Водолей, что также особенно важно для дальнейшей трансформации, эволюции и сознания человека. Солнцестояние вот сегодня можно, ну, так образно представить, как некий такой занавес, который вот-вот откроется и начнется какое-то такое великое особенное действие, которое вот у нас внутри мы чувствуем, и в зимние праздники особенно это проявляется. Мы ждем каких-то чудес, у нас чувство радости внутри присутствует, чувство какого-то обновления, причастности к каким-то таким великим событиям. И вот, наверное, вот эти великие события и открывает вот это вот соединение Юпитера и Сатурна. Оно дает нам новый планетарный цикл 20-летний и активируются энергии эры Водолея. Вот об этом магическом времени мы сегодня хотим поговорить и, конечно, поговорим о наших традициях, как они вписываются в это время. И мой гость сегодня в студии, который будет со мной вместе в эфире, это Олег Даргор, кузнечник северных шаманских традиций. Приветствую тебя, Олег, рада тебя видеть. Здравствуй, Лена, здравствуйте, друзья. Олег, ну вот декабрь, как ты знаешь, это действительно магический такой месяц, очень много различных праздников. Очень много было вот в этом году событийных дат. И я думаю, что, может быть, мы начнем с того, что посмотрим вообще, как вот наши традиции выражают вот эти вот внутренние ощущения, которые вот присутствуют у каждого человека в декабре, и как эти традиции, вот солнцестояние, там, Карачун, Коледа, они, как они связаны вот с сутью обновления, вот, с рождением и торжеством света. Пожалуйста, Олег. Да, благодарю. Вопрос глубокий, и хочу сказать, что на протяжении всего сегодняшнего эфира мы будем к нему так или иначе возвращаться. Я бы хотел показать с разных ракурсов, с разных сторон традиции наших предков, и не только наших предков, и в принципе всех цивилизаций, которые были на Земле и уделяли действительно особенное внимание таким ключевым поворотом колеса, как мы называем, да, солнцеворотом, не только зимним, но и летним. И хочу сказать, что этот декабрь, сейчас, конечно, такая сбитая фраза, 2020 год непростой, вот человечество заглянуло за ширму цифрового государства, попыток навязать, так скажем, то, что нам несет новый мировой порядок, и опять мы наблюдаем, как некие силы разделяют человечество на два лагеря. Да? Одни свято верят в конспирологию, другие свято верят в том, что это все ерунда, никакого заговора нет, никого чипировать не будут, прививки безопасные там, и так далее, и так далее, и так далее. Во-первых, давайте посмотрим, что у нас за последний месяц было два затмения. Сначала было лунное затмение, потом 14 декабря было солнечное затмение. Да? И это тоже очень сильно влияет на энергетику, на психику, на психоэмоциональное состояние любого человека. И вот сегодня очень удивительный день. Во-первых, само зимнее солнцестояние, зимний солнцеворот, ночь Карачуна, по сути дела, Чернобога. А Чернобог – это в нашей традиции тот, кто очищает, тот, кто отрезает ненужное, отжившее, мертвое, ветхое. Вы знаете, вот в некоторых европейских странах, в частности в Италии, и какие-то старые ненужные вещи. Потому что считается, что старую одежду и какие-то старые ненужные вещи. Потому что считается, что те вещи, которые мы не носим постоянно, но они лежат, когда человек занимается накопительством, они забирают энергию. Я с этим не совсем полностью согласен, но в этом есть определенный очень глубокий сакральный смысл. Во-первых, действительно, все вещи, которые мы используем по прямому назначению, они нам дают энергию. Вот будет правильно сказано вот так вот. И сегодня происходит очень интересный цикл соединения Юпитера с Сатурном. Да, очень много астрологов, что сейчас называется на хайпе, там про это говорит в Ютубе, в интернете и так далее. Это тоже необыкновенное наложение про то, что ты говорил, 20-летний цикл. Но 20-летний цикл, он связан прежде всего с тем, что заканчиваются старые программы, которые работали 20 лет. Они обнуляются. Обнуляются связи. Личные, кармические, дружеские, там, любовные, еще какие-то. Если нету отношений, они не строятся в понимании вития, то есть созидательного образа, в понимании вот, образа преобразования, преображения, то эти программы обнуляются, они заканчиваются. И Карачун, что такое само по себе? Я сегодня проводил кудеса, можно сказать, шаманский обряд, проводил камания. Очень хорошо работает, но ощущается сильное планетарное воздействие. Такое чувство, я это испытывал в детстве, как будто ты в каком-то большом пузыре, и тебя зажимает тисками. Хочется полежать, включить какое-то, не знаю, там, старое любимое кино, как, например, когда солнце было богом, или когда деревья были большими, или еще что-то. Называется отдохнуть. Но сейчас самое время потрудиться над собой, посмотреть в глаза себе, посмотреть в зеркало, посмотреть на свои отношения, то, что мы сейчас имеем с родными, с близкими. И первый круг родовой кармы – это семья, дети, супруги, родители, братья, сестры. Потому что это и есть индикатор такого положения, скажем, нашего пути, где мы находимся и как мы вливаемся, как мы делаем витие, преображение вот это. Если мы пробуксовываем, у нас какие-то повторяющиеся жесткие кармические уроки, значит, эти программы будут меняться, трансформироваться, но мы все равно будем в них погружаться. И вот что многие спрашивают, а что делать? Вот тебе хорошо, ты там шаман, кудесник, там еще волшебник, колдун, да, ты можешь магией управлять такими вещами. Так что же делать обычным человеком, да, которые хотят избавиться от дурных привычек, например, там, курить, употреблять алкоголь, я не знаю, сквернословить, ругаться, еще что-то. Как раз-таки вот эти дни прекрасные, как Карачун, и дни, и ночи, они существуют для того, чтобы человек мог освободиться от этих разрушительных, деструктивных программ, которые его захватывают, пеленуют его, как вот эта сворачивающаяся пленочка такая, и погружают на дно. Так вот, сегодня как раз тот самый день, я, так как я практик 7-летнего возраста, я бы хотел сразу дать практику всем нашим слушателям, кто хочет избавиться от старых отношений, от тяжелых психоэмоциональных состояний, от травм, от блоков, программ, от каких-то родовых таких разрушительных программ, которые мешают нам жить счастливо. Сегодня вы можете избавляться очень легко, относительно безопасно. Я скажу, как это сделать. Вот, как минимум дам простые техники, практики. И самое главное, что это будет эффективно, потому что сегодня для вас проводники – это род и предки, наши боги. Не нужно бояться Карачуна. Ведь Карачун – это ипостась Чернобога, который приходит как такой мороз, У нас, кстати, вот сейчас вот эти дни очень морозные. То есть вчера минус 30 было, сегодня минус 20, но так. Сейчас плюс. У нас на Урале так морозно очень. Вот целый день. Сегодня что нужно делать? Во-первых, нарождается Коляда. В ночь с 24 на 25 родится Коляда, нового солнца. Поэтому, чтобы он родился, эти дни, особенно сегодня, самый короткий день, самую длинную ночь, нужно сжечь огонь. Зажигать свечи. Вот сегодня камин целый день у меня горит. Свечи на алтаре перед богами, перед предками. Но самое главное – это внутренний огонь. То есть, как бы да. ни было нам тяжело, скажи. Как бы не было вот это давление сильное, нужно, чтобы внутри, в сердце горел огонек. Радость, вызывать позитивные эмоции, делать подарки. Вот многие на Новый год дарят. На Новый год это у нас щедрец, да, называется, 31 декабря. Вот, а я сегодня решил там, семье, там, дочке, жене, там, всем подарки. Ага, значит, чтобы вот приподнять, потому что с утра такое было какое-то немножко хмурое настроение, я решил немножко огонька добавить. Вот. Mm-hmm. Конечно, чем больше, тем лучше. Нужно радовать окружающих, тем более близких. Горите на Коляду, да? Да, но солнышку надо помогать. Поэтому зажигайте свечи, огонь, вот, и делайте костры, если вы на даче, есть такая возможность. Вот сейчас я уехал несколько дней назад из Москвы буквально, с центра, с Таганки, потому что понимаю, что там, если я на Таганке зажгу костер, меня неправильно поймут. Да, но надо возвращаться домой, в деревню. И смотрите, очень классная техника. Если, допустим, у вас какие-то по жизни сложности, там, не знаю, финансовые, материальные отношения, любовь, все что угодно, мы пишем правой рукой все, что нас беспокоит, все эти сложности. Обращаемся с чистым сердцем к Карачуну, к Чернобогу, к роду, ко всем предкам светлым, во всех трех мирах, праве, в яви, нави. Призываем род земной, род небесный, род божественный. Сразу я даже говорю просто, а уже бегут мурашки, идет усиление. И все, что мы написали, все, что нас тяготит, разрушает, сворачивает, мы зажигаем этот листочек. Это мы писали правой рукой, да? Если какие-то жесткие кармические программы, когда партнеры не могут под 10, 20, 30 лет разойтись, кармические отношения, ну как обычно бывает, на приеме у психолога, жена на трех работах, муж пьет, бьет, смотрит футбол там, да, она бегает за пивом. Ну то есть какие-то супер жесткие программы, в том числе родовые, там перинатальные, какие-то внутриутробные, которые очень трудно самостоятельно решить. Мы пишем левой рукой, включая правое полушарие, левой рукой пишем. Это займет дольше времени, это займет больше усилий, но это даст больше эффекта. И также сжигаем этот листочек, обращаясь к Карачуну, Чернобогу, к роду земному. Обращаясь словами просто то, что у тебя идет изнутри, как бы да. Как хочешь. Да? Да, я вообще вот считаю, что все современные направления – это прекрасно. Тем более, что мы входим в эпоху, сейчас уже планетарную эпоху Водолея. Что это означает? Это означает, что мы идем путем сердца. То есть сейчас время, когда большинство человеческих умов, которые живут в материальном мире, там атеисты, как они себя называют, агностики, то есть те, которые признают божественные силы, но не считаются с ними, они будут все равно более тонко чувствовать процессы. Энергетические, планетарные, космические. То есть все больше людей будут приходить и становиться из людей человеками. То есть они будут чувствовать вот эти божественные потенции, божественные живые энергии и так далее. И важно выражать своими словами. Потому что, ну да, какие-то канонические вещи, там заговоры, мантры, это апокрифы, это прекрасно. Но когда человек в чистом потоке, это лучше всего. В таком состоянии мы пишем самые красивые стихи, мы пишем самые красивые картины, и мы напрямую, без посредников, общаемся с богами, с родом, с предками, со всеми вышними. Олег, вот листочек мы потом, когда сожгли, этот пепел где-то на улице или там в речку его развеять, или куда, или в снег, или... Ты знаешь, вот есть вещи, есть какие-то обряды, вот, например, очень древние, где необходимо следовать определенным правилам, да? То, что у нас было украдено и позаимствовано разными культурами, там, и в оккультизме в том числе, где нельзя нарушать порядок вещей. Здесь я предлагаю каждому сделать так, как он чувствует в своем сердце. Потому что мы есть творцы, мы есть свороги. У нас есть сворожий круг и сворожий потенциал. Поэтому здесь я только проводник. Я подсказываю пути, но ни в коем случае не являюсь какой-то иконой, да, в этом понимании. То есть здесь должен каждый симпровизировать. Как он хочет, в окно развеет, хочет, водичку опустит где-то, если она есть. Если захочет, снег там и так далее. Хочет, в унитаз спустит, да? Чтобы да, потому что многие, кстати, вещи, они как раз в квартирах, это единственный вариант. Когда, например, чистка солью идет, там соль берет все на себя, ее только туда утилизировать. Понятно. Так, это очень хорошая практика. И, кстати говоря, вот ты говоришь, что старые вещи там, да, несут энергию положительную, я согласна, но, наверное, есть такие вещи, которые, возможно, и накапливают негативную энергию. Вот тогда от этих вещей как раз вот самые вещи. А еще вот мне очень понравилось у Арины Никитиной в книге «О зимних праздниках славян» есть такое описание, что вот в период Карачуна люди не просто так вот одевали вот эти вот звериные маски, там проводились вот такие какие-то выплесы, то есть они как бы выкабенивались, они изнутри себя вот эту негативную энергию вот в эти хари они выражали, да, и вот выразив вот этот весь негатив, они потом, вот как она пишет, 22 числа, они эти маски сжигали и также сжигали вот те старые вещи из дома, которые там накопили какой-то негатив. Вот такой вот, я думаю, очень даже красивый, интересный обряд, который можно тоже сделать. Да, это замечательная традиция, но тут надо немножко понимать, что были, опять-таки, окрутники, скоморохи так и так далее, да, которые совершали ритуальные действия. Они шли сначала действительно в ночь Карачуна, они выплясывали, выговаривали, то есть как бы это была такая своего рода терапия. Вот. Но на Коляду они шли по домам и пропевали обрядовые колядные песни, колядки. Другая совершенно, да. Другой смысл. Да. Это уже колядование, да. И тут уже утомленным людям. Тут вообще весь смысл, на мой взгляд, Карачуна и зимнего солнцеворота, поворота большого колеса жизни и смерти. В скандинавской германской традиции последующие 13 дней называются «священные ночи», потому что макаш, который плетет нити судьбы через долю-недолю, она определяет, кто что наработал. Если человек сидит и недоволен тем, что есть, ему дают уроки. Если человек доволен тем, что даже чего нету, ему дают гораздо больше. Также эти ночи называли ночи духов. Почему? Потому что грань, мы знаем, что грань утончается между миром живых и миром мертвых. И духи навного мира, они выходят на поверхность. Еще один из сакральных смыслов звериного стиля – это маски колядные, звериные, там дед, баба, черт, Велес и так далее, заключается в том, что когда Вий и Дый, к которому поднимают глаза из мира темной Нави, он смотрит и разрушает то, что нестабильно, то, что нарушает родовые устои, он пропускает огромное количество своих духов-помощников, то есть родовых духов вот этих навных, через мир живых людей, через мир Яви. И когда скоморохи, окрутники и какие-то еще там, допустим, там жрецы, волхвы, они входят в эти энергии, они выходят на улицу в этих нарядах, в виде там, или козы, кстати, часто тоже использовалось, то они таким образом выступают в роли порталов, да, как мы сейчас говорим, врата. То есть они открывают врата вот этим силам, и эти силы, они начинают действовать через них, потому что они могут сочинять удивительно красивые песни, какие-то стихи, заговоры, и в этот момент они не принадлежат себе, потому что если вы с окрутой пообщаетесь, с окрутниками, они вам скажут, что... И вообще это очень интересно. Сейчас в Москве здорово, что они на Красной площади, ребята ходят, да, в каких-то таких массовых местах, они действительно пробуждают родовую память. Через них вот эти силы работают. И если мы говорим, например, про подселение духов, там, каких-то бесов человека, когда выходят духи из мира Нави, то какие-то мелкие духи, которые пытаются или уже вселились в кого-то, они боятся. Они боятся, и это идет своего рода такое очищение. Очень необычный процесс, потому что обычно с точки зрения религии нам наоборот говорят, что вот этот Хэллоуин, Коляда, это все плохо, это нечистая сила. Но нечистая сила для нее это подобно тому, что увидеть себя в зеркало. Когда она себя видит, она тут же моментально покидает это место. Вот что происходит, вот что интересно. И то, что я начал говорить, хочу завершить мысль. Очень глубокий сакральный смысл Карачуна этой ночи в том, чтобы мы, как человеки Божьи, отказались от пережитков, от того, из чего мы выросли. Мы знаем, самый сложный период психологии – 13-14 лет. Еще не взрослый, но уже не ребенок. Начинается гормональный фон. То же самое происходит в 25-40 лет, определенные этапы. Но эти этапы происходят гораздо чаще. И нам нужно отказываться от всех этих пережитков, от старых взглядов, от старых привычек, от плохих прежде всего, от деструктивных, от разрушительных. И все, что мы берем в своем опыте, в Вите, да, в опыте, в преображении, в трансформации, мы берем в виде новых инструментов. Сейчас не зря вот пробуждается там неошаманизм, да, там неоязычество, потому что человек понимает, он задыхается в большом городе. Ему необходимо единение с природой. Ему необходимо единение со стихиями. Ему необходимо возрождение родовой традиции, нравственности. Потому что без этого происходит превращение в биоробота. Mm-hmm. Вот. Но мы поговорим потом про техногенные процессы в период следующего 20-летнего цикла, что нам несет Водолей и Сатурн в соединении с Юпитером, это отдельная тема. Но смысл в том, что забывать про традиции ни в коем случае нельзя. Да, вот, кстати, говорят про те традиции, которые ты только что сказал, об этом же фактически говорило вот то затмение, которое было 14 декабря, это полное mm-hmm. затмение Солнца, и как раз вот смысл его и цель, которую мы должны усвоить, это то, что мы должны сбросить вот тот балласт вот от всего отжившего, потому что нам надо двигаться дальше, и надо двигаться обновленными уже налегке. Вот. Я так думаю, что теперь, наверное, нам все-таки о смысле и сути праздника Коляда, вот как возрождение Солнца, как торжество света, давай поговорим. Да, Коляда уже близится, и в принципе Коляда – это то зернышко света нового Солнца, которое уже зарождается сегодня. Тут мы, во-первых, приходим снова к нашей традиции, где не может быть дня без ночи, а света без тьмы. И рождение, первое начало, оно идет в тьме. Но в тьме, вот в виде этой ночи короткой, рождается Коляда, новое Солнце. Собственно, все мировые религии построены на этом. Образ того же Христа, которого распяли, он родился, воскрес там, да, на третий день. То есть это было украдено из нашей традиции, по большому счету. И митраизм, и зороастризм, и тот же Кришна с Радхой. Это все показывает рождение младенца, да? Нового, то есть новая жизнь. Так же, как продолжение жизни, есть сакральная суть продолжения рода. То есть, если мы живем просто, любим друг друга, мы такие хорошие, но при этом у нас дети не рождаются, то есть мы не продолжаем потомство, то род однажды прекратится. И на рождение Солнца показывает, что цикл непрерывный. И очень больно слышать это, принимать таким закостенелым личностям и людям, которые не хотят меняться, которые привыкли жить и думают, что вот все время будет Советский Союз или все время будет вот такая система. А они думали, что раньше там было... Пусть прекрасная Тартария, замечательная, пусть были прекрасные скифы, но все меняется, все преображается, и мы должны перестать цепляться, да, мы должны чтить предков, род традиций, но мы должны перестать цепляться за пепел. Потому что традиция – это не пепел, который мы в пещерах сохраняем, это живое пламя огня, как очень многие наши мудрецы, да, и сородичи говорят. То есть мы должны сейчас, во-первых, активно взаимодействовать, во-первых, этот планетарный цикл несет такой этап опыта и вития, что человечество, как бы нам ни хотелось, будет вынуждена взаимодействовать с друг другом постоянно. И Коляда, как один из кологодных праздников, являл собой то, что люди, которые были поглощены семейными проблемами, там, бытовыми, не знаю, выживанием, заработком, в этот момент все выходили на улицу, все начинали взаимодействовать, пели песни, да? Были застолья, да. Так? Да. И вот мне больше всего на свете, конечно, хочется вот это возрождать, потому что без этого очень трудно. И вот многие вспоминают еще какие-то даже в постсоветский период, 50-70 лет назад, по деревням везде и всюду ходили колядовщики, да, там опять-таки окрутники, еще кто-то. Сейчас парадокс, что в деревнях никого нету. Вот я нахожусь в деревне, в такой глухой прям совсем, да. Вот, ну, сегодня я работал с бубном, там в деревне 5 человек, ну, я могу там делать все, что угодно. А получается парадокс, что в Москве, в Петербурге, в Екатеринбурге, в крупных городах окрутники и скоморохи ходят везде в общественных местах. И получается, что вот эта традиция, которую пытался там уже царь Петр I искоренить, еще какие-то там определенные, да, товарищи, она все равно проявляется, она выходит с новой силой, потому что, ну, видно, что людям это интересно, люди тянутся к этому. Люди начинают взаимодействовать, интересоваться, и через такие встречи приближаются к культуре. И Коляда – это, как я говорил, переход. Когда, почему сейчас у многих подавленное состояние, такой психоэмоциональный такой упадок? Потому что умирает старая личность, хотим мы или нет. Извините, пожалуйста, весной, осенью, зимой, летом, вот это колесо великое жизни и смерти, оно поворачивается. Ну, есть простой пример, если кто-то скажет, что это не так. Мы прекрасно видим, что люди с нестабильной психикой весной и осенью у них идут, извините меня, как всякие обострения, да? Бывает, да. Да, бывает. И мы должны прислушиваться к себе. Значит, Коляда – это время, когда мы можем погрузиться внутрь своего космоса, своего глубинного мира и посмотреть не только ведь на свои хорошие, прекрасные, красивые качества, но еще на какие-то там деструктивные, разрушительные, когда эмоции заводят нас, мягко говоря, не туда, и мы начинаем расплескивать негатив и агрессию. Важно это признать, что да, я несовершенный, во мне это есть, но я готов над собой работать, преображаться. И когда человек признает и свое эго ставит ниже, чем вот эту осознанность, тогда происходит момент, то, что мы называем преображение, такого божественной трансформации. Именно это происходит с Солнцем. Ну и, конечно, это самое сильное время для магии. Потому что сейчас просто огромное количество всяких магов, там, эзотериков, ритуальщиков. И если, допустим, уважаемые слушатели, вы хотите понять, насколько вы сильны, да, насколько вам дано удерживать эту силу и получать, то вы можете поритуалить, совершать обряды именно в этот период. С 20-го, ну, в принципе, по 26-е число. А по большому счету и до 6 января будут очень мощные процессы происходить. Великолепно. Да. Понятно, да. Благодарю. Итак, смотри, получается, рождается новое солнце, да? И в это время происходит одновременно еще другое великое планетарное событие, и получается, что так образно можно сказать, что Солнце, Юпитер и Сатурн, они открывают вот такой портал к новому, к обновлению, к новым измерениям. Вот давай посмотрим, какой синергетический эффект от этого, прошу прощения, может образоваться, как влияет вот это вот соединение Сатурна и Юпитера именно в знаке Водолея, который вот состоится, это соединение буквально вот в скором времени, по московскому времени, в 21 час 21 минуту, в нулевом градусе Водолея, в 20 минутах, в общем, это такое уникальное соединение, которое было похожее где-то 800 лет назад, и которое там некоторые астрологи сравнивают с зажиганием Вифлеемской звезды по степени яркости и трансформации, да, которые будут идти энергии на нашу Землю. И вот все-таки какое влияние принесут эти две планеты, соединившись в Водолеево, поскольку они совершенно противоположные планеты, да, вот Юпитер, он планета царя, планета власти, свободы, планета расширения сферы влияния, а Сатурн, он более строгая планета, планета такая более серьезная, планета ограничений, формы, планета исполнения обязательств и так далее. И, естественно, там, когда они попадают в знак Водолея, у них меняется немного их энергии под воздействием знака. И вот этот синергетический эффект, который нам предстоит на себе ощутить, это, наверное, должно быть что-то очень великое такое для нас. И хотя пишут об этом, что это может быть там какие-то катастрофы, что это там могут быть какие-то неприятности, конфликты, ссоры, там проблемы, политические разборки, смена власти и так далее. Вот что ты думаешь по этому вопросу? Угу, благодарю за вопрос. Ну, смотри, давай, во-первых, посмотрим, что такое Сатурн, что такое Юпитер, да? Для начала. Сатурн – это самая медленная планета. Раз. Цвет Сатурна черный. День недели – суббота, Saturday. Сатурн отождествляется не только в европейской астрологии, но и в джьотиш, в ведической астрологии. С планетой прежде… Я бы не сказал, что это ограничение. Для меня это аскетизм. Это такой аскетизм, который приводит к сверхрезультатам. Например, если брать ведической традиции каких-то мудрецов, которые, ну, там, допустим, в два пары югу или в трет и югу совершали какие-то жесткие аскезы, там, допустим, 5000 лет стояли на ноге, читали мантру, получали ситхи, могли там планеты создавать миры и их же уничтожать. Поэтому Сатурн – это планета строгости, дисциплины, аскетизма и мудрости. Это планета магии, то есть тех традиций, которые идут именно через Навь. В нашей традиции Сатурн все-таки отождествляется с Чернобогом. Это Чернобог. Олег, а ее еще вот планетой судьбы, планеты кармы называют, да? Я вообще не астролог, но так как мне интересно все, что связано с традицией, а наши предки уделяли особенное внимание астрономии и астрологии в частности, я могу сказать, что, наверное, все планеты являются судьбоносными, вообще все. Потому что как происходит? Смотри. Если мы берем классический зодиакальный знак, европейский там или даже, сейчас не будем далеко ходить, вот, допустим, ты проживаешь жизнь, у тебя стрелочка идет сначала в одну сторону, ты получаешь уроки, потом проходишь ты период, то, что называется в джойч-садисати, там, да, грубо говоря, после 40 лет, у тебя эта стрелочка начинает идти обратно. Если ты какие-то кармические уроки не приняла, не поняла, не усвоила, то тебе планеты преподают более жесткие уроки в более жесткой форме, извини меня. И про Сатурн так говорят по одной простой причине, потому что если, скажем, Венера, она может там чего-то лишить, или какие-то другие планеты могут так мягко и обходительно намекнуть на то, что ты некорректно себя проявляешь, да, по отношению к дхарме, к служению, там, роду, предкам, семье, богам и так далее, то Сатурн... Он, конечно, церемониться не будет. Как строгая дедушка положит тебя попой на коленку и тебе розгами по самое пятое число даст. Вот. Поэтому Сатурн – это Чернобог. Чернобог – это божество, которое чистильщик. Он разрушает догмы, стереотипы, косность, старые программы. В том числе и в магии это и болезни и так далее. В европейском мире, в оккультизме, конечно, Сатурн его отождествляли с дьяволом, с сатаной, потому что черный и, ну, собственно, суббота – это такой день сам по себе, да, очень интересный. Вот. Ну, а что Юпитер? Юпитер интересно. Юпитер, значит, еще я хочу сказать, что Сатурн – это системность. Угу. То есть то, что сейчас мы испытываем, во-первых, у нас было длительное время, еще не забывайте, ретроградный Марс, да, и... С весны, когда вот эта тема с короной началась, и я считаю, никакой пандемии нету. Это полная херня, извините за мой французский. Говорить не буду. Даже не будем говорить. У меня немножко другая информация, что Сатурн – это системность, это система. И Сатурн будет навязывать систему. То есть это либо техноген, это безусловно технология, это техногенность, это цифровизация экономики, денег и так далее. Что такое Юпитер? Что вот поскольку Водолей – это тоже как бы космические глубокие знания, да. Это тоже технологии, поэтому да. В соединении с Сатурном, да, может быть, вот это техногенное навязывание, наверное. Да, да, да, да. Я сейчас расшифрую тоже, какое послание свыше идет от богов. А, значит, Юпитер на санскрите Брихаспати – золотоликий премудрый учитель мудрецов, богов и девов. Это тот, кто обучает магии девов, которые постоянно в противостоянии с асурами. Ну, в их понимании как бы с демонами, да? Сериал есть такой «Бог богов Махадев», посмотрите, прекрасно показывает почти неискаженные интерпретации вед. Но, и что мы видим? Юпитер – это гуру, это тот брамин или тот волхв, который передает нам традиции предков, вед, древности. И смотрите, что получается. Техногенность соединяется с древними традициями. То есть нанотехнологии соединяются со старыми знаниями. То, о чем мечтали многие определенные личности, выдавая себя за работника света. Например, такие персонажи, которые известны, Друнвальда Мельхиседек и прочие иллюминаты, масоны под маской личины световых учителей, которые, в принципе, несут проекцию вольных камечков и прочих ребят с циркулями, с глазками, да? Кто знает, тот поймет, про что я сейчас говорю. И сейчас происходит время осознанного взаимодействия. То, чем занимаемся мы, все настоящие жрецы, волхвы, витязи, светлые работники света. То есть мы должны начать взаимодействовать друг с другом, прекратить вот этот пафос, прекратить друг друга поливать грязью. Там конкуренция, чувство, я не знаю, вот это вот детский сад, понимаете? И да. Либо система, сейчас я закончу мысль, либо система нам навяжет вот то, что она вот нам показывает за кулисы электронного концлагеря, то, что нам показывают намордники вот эти вот, да, ограничения, там, расстояния, там, намеки на прививки, вакцины и прочее. Либо мы начинаем все-таки уже без ложного эго взаимодействовать, сплочаться, помогать друг другу, да, еще что-то, общаться по-человечески, без понтов, я уже по-простому говорю. Хотя бы сейчас просто уже настолько идет вброс, что даже там среди язычников все грызутся, среди шаманов, но все грызутся, среди славян тоже там грызня начинается. Мы должны объединяться, все работники света должны объединяться. Тогда мы сможем управлять этой системой. Если мы не сможем объединиться, система будет вынуждена управлять нами через техногенные вот этот face identificate, который в Москве уже у каждого подъезда, это определение по лицу там, да, всех данных, какие у тебя налоги, там, как тебя зовут, вообще, ну вот это все, уже пробросы идут, и многие какие-то неплохие такие Содружество уже про это говорят. Крамола там и так далее. Все, информация есть. Это не только конспирология, это становится уже очевидно. Мы должны научиться взаимодействовать. Причем Юпитер – это веды, это гуру. То есть мы должны знания использовать. Не просто быть книжными червями, читать, а использовать в жизни. То есть справлять обряды, справлять Коляду, детям показывать не просто елку с пьяным Дедом Морозом, а рассказывать, что есть Коляда, петь колядные песни, то есть читать русские сказки. Вот прямое действие, все, что мы можем делать реально на практике. На практике, не просто на словах. То есть время действия, прежде всего. Я считаю так. Понятно. Все-таки в Союзе ты считаешь, что они будут благоприятно воздействовать на Землю, да? На именно изменение сознания, что это появится возможность такой вот трансформации нашего сознания, да? Это появится возможность вот повышения вибрации. Я так подумала, что все наши предыдущие эфиры, они как раз вот шли в правильном русле. То есть мы говорили и о взаимодействии энергии, мы говорили о вибрациях, вот, мы говорили о переходах, о квантовых скачках. Там, и, в общем, получается, вот сейчас такой в конце года обобщающий эфир вот на такой высокой ноте, в такой судьбоносный день. Да. Ты правильно говоришь. Эфиры, те эфиры, которые мне приходилось видеть косвенно или как-то, Народнославянского радио, очевидно, есть направленность созидательная, благая. А вопрос твой очень интересно звучит из разряда поговорка, что русскому хорошо, то немцу смерть. Почему? Что такое божественное преображение, трансформация? Да? Слово духовное, ты знаешь, я не люблю. Духовное, все такое. Божественное преображение. Вот смотри, оказывается, ведь преображаться-то бывает болезненно. Оставлять привычки, да? Mm-hmm. Преображать эго. Я же эго, я ж крутой, я ж круче вас всех. Куда мне до вас-то? Мне уже никуда не надо, я уже на своем месте. На троне, царь во дворца. Вот, но если говорить серьезно, без шуток, ты понимаешь, для кого-то это мягко. Если ты на этих вибрациях высоких, ты в потоке, ты радуешься. Я стараюсь вообще сейчас всему радоваться. Новые события, классно, новая книжка, прекрасно, замечательно, снег выпал, я бегаю с дочкой, радуюсь, всему надо радоваться, солнце каждый день. Кто-то, знаете, ему не нравится, что у него красавица-жена, красавица-любовница, дорогая машина, 5 квартир, ему все не нравится, потому что нужно все это содержать и удовлетворять свое эго через амбиции, потому что они вокруг него вращаются, но хотят от него любви, а он откупается деньгами, деньгами, но стремится, например, к Богу, да, там, к Богу, ходит на йогу, там какие-то медитации делает, ездит в буддийские монастыри, получает лунги, посвящения от лам тибетских. В итоге что происходит? Для кого-то эти процессы будут относительно болезненные. Для кого-то они будут абсолютно для всех заметные. И для тех, кто на супервысоких вибрациях. Но самые болезненные будут, конечно, для тех, кто не хочет меняться. Потому что все эти планетарные циклы созданы с одной единственной целью. Чтобы человек менялся, преображался, чтобы двигался вперед. Почему называется колесо жизни и смерти? Вот 4 годовых цикла. Возьмем серединку, звезду нашу, да, полярную. И вот зимнее, летнее солнцестояние, осеннее, весеннее равноденствие. Колесо-то поворачивается. Мы же не можем все время ходить в одной одежде. Мы не можем все время быть одинаковыми. И мы должны преображаться, но при этом должен оставаться стержень. Вот этот внутренний стержень. Стержень дает только род, только предки, только взаимосвязь с изначальной. Вот этот исток, родовой исток мы его называем. И я уже сейчас вижу, что, конечно, многих колбасит. Вот одно из таких неприятных в моей практике, то что за последние 3 месяца было сверхвысокое обращение вот именно межличных отношениях по разводам. Угу, вот да. Насколько я там не люблю эту тему отношений, мне проще там магию убирать, защиту, вот, там какие-то такие целительства, это мое. Потому что отношения – это такая сложная тема, она такая многогранная. А вот этот ретроградный Марс и затмение, они просто подкашивают психику. Угу. Психику человека. Мы об этом говорили много раз на предыдущих занятиях. Близкий человек, муж, жена, там, родные, близкие – это наши зеркала. Они действительно нас отзеркаливают 24 часа в сутки. И чем больше мы туда плюем, тем больше получаем обратный эффект. И здесь не все выдерживают. И да, это бывает болезненно, бывает сложно. Но, извините, надо как-то взрослеть. Надо уже чуть-чуть брать на себя ответственность. Вот. Ну и тут, конечно, я не считаю нужным, что если такой серьезный процесс, нужно упираться до конца и воевать. Наоборот, лучше разойтись, уехать куда-то в деревню, там, на ретрит, я не знаю, к другу, к подруге, переосмыслить. И вот именно с обогащением в душе и в сердце уже прийти к партнеру с новым взглядом. Потому что когда умирает старая личность, даже нашим партнерам очень трудно нас воспринимать. Ведь старая личность умирает, мы уже не можем взаимодействовать, как раньше. У нас новые вкусы. Вы заметили, новый вкус у еды появляется, вода, меняются предпочтения вкусовые в одежде, потому что энергии бешеные. Сейчас просто, ну, ты правильно сказал, квантовый скачок, я по-другому никак не скажу. И, наверное, вот те, кто не хочет меняться, им придется очень трудно. А вот смотри, еще интересно, вот тот период, в который Юпитер и Сатурн будут находиться вместе под знаком Водолея, он продлится где-то, вот, ну, точнее, вот их взаимодействие, там не точное вот, как бы, соединение, а вообще взаимодействие энергии, это где-то примерно до 1 марта. И получается, что вот этот вот период, он как бы нам тоже дан специально для того, чтобы мы вот все-таки еще раз пересмотрели, заглянули внутрь себя, пересмотрели себя, вот, и в том числе и отношения пересмотрели, и пересмотрели как-то свои планы на будущее. Это вот, с одной стороны, период для того, что, как я вижу, например, для того, чтобы пересмотреть что-то, а с другой стороны, период для того, чтобы как-то построить уже новые планы на будущий, на как бы начинающийся вот этот 20-летний планетарный цикл. И этот период, когда, допустим, как-то можно, ну вот образно говоря, чтобы войти вот в эту эру уже действительно энергии Водолея, наверное, все-таки нужно обновленное «я» какое-то, образно говоря, вот о чем и название нашей передачи, что войти в новый цикл с новым «я». Я думаю, что, может быть, мы вот уже как-то ближе будем к этой теме подходить. Да. И, кстати говоря, знаешь, есть вопрос на эту тему, который поступил вот на почту программы «Зеркало». Нам пишет Иларион Кравецкий. Здравия вам, мы с женой давние слушатели и поклонники программы «Зеркало». Мой вопрос: как войти в новый цикл обновленным с новым «я»? Как изменить себя в новом времени к лучшему? Заранее благодарю вам, желаю вам всем здравия, радости, любви и всех земных благ. Мы вам также желаем, Иларион, всех благ. И давай, Олег, попробуем ответить на этот вопрос все-таки, как вот войти в новый цикл с обновленным «я» и как изменить себя в новом времени к лучшему. Такой глобальный, я бы сказала, вопрос. Вопрос классный. Смотри, во-первых, да, хочу пожелать тоже всех благ. Благодарю за вопрос. Значит, во-первых, энергии настолько мощные, сильные и бешеные, что у нас, честно говоря, нет особо выбора. То есть мы чувствуем, это, знаете, вот как моторная лодка на скорости 500 км в час, которая врезается в волны океана. Вот так же мы сейчас входим в эти новые энергии. Существуют определенные техники, которые, скажем так, мне нравятся, в том числе из наших северной традиции, русской традиции, как войти обновленным в буквальном смысле слова. Первое. Взять тряпочку и своими ручками помыть свой дом, жилище. Идет очень сильный процесс очищения души и духа. Второе. Особенно сейчас, перед Коледой, за несколько дней или за день очень классно сходить в баню. В баню именно, кстати, мне в этом плане тоже очень нравится Арина Ивановна Никитина, замечательная у нее техники по банному парению. Вот 9 паров. И, в принципе, просто сходить в баню, обновиться. Второе. Третье. Если есть возможность, ну да, в Москве сейчас, наверное, плюс, тепло, вот, но у нас классно окунуться в холодную водичку в проруби. Потому что все, даже если у нас куча тараканов и программ, все программы, поверьте, вылетают просто только так. И самое главное, когда мы жгем огонь, на Коледу, на Карачун, дома свечи, на улице огонь, еще что-то. Вот мы визуализируем, как в этом огне Семаргл, бог огня, сжигает все мертвое, отжившее, ветхое, ненужное, худое, лихое, иное. Все, что уже нам не требуется. Это как раз эпитет того, что мы выкидываем старые вещи из дома. И огонь, его нужно приглашать домой, с ним нужно дружить. Это Огнедев. Это Семаргл, стримглав, семиглавый. Он очищает дома весь негатив, отжившей программы, эманации, манифестации, в которых мы могли жить в этом воплощении. И в нашем пространстве, во всех 7 телах основных. От эфирного до астрального. И вот тоже сразу дам практику, если позволите. Зажгите перед богами, перед предками огонь. Поставьте угощение, хлеб, зернобобовые, фрукты, все, что чем богаты. Только алкоголь не надо. И зажгите как можно больше свечей. Желательно восковые, натуральные. Если нет, какие есть? Парафиновые. И вы визуализируете, что в этом огне сжигают Агнидев, Симаргал, вот это все обвешавшее. Прям визуализируйте, как вы с себя снимаете старые одежды на тонком плане, образы, ваши маски, ваши личины, ваши какие-то, может быть, сомнительные представления о миросоздании, о мироустройстве, может быть, какие-то тяжелые отношения с близкими. И это все сгорает с легкостью. И вы обновляетесь, вы входите через огонь, а наши предки были солнцепоклонники, огнепоклонники в смысле света. Они поклонялись не просто физическому солнцу, а этому божественному солнцу, который светит в сердце каждого человека, в душе каждого. И этот огонь помогает нам войти в новую эру, вот, прыгнуть в эти квантовые скачки с легкостью, со светом внутри. И мы знаем, что основной эпитет в северной традиции зимнего солнцестояния и карачуна – свет свету, тьма ко тьме. Отныне все темные пойдут к темным, а все светлые пойдут к светлым. И через свет мы приближаемся к свету и становимся светлее. Обновленное «Я» начинает сиять на новом уровне. На всех планах, на всех уровнях и во всех телах. Отлично. Вот я так думаю, что потом надо, чтобы сохранять вот эту чистоту, уже тренироваться, обновлять и отслеживать свои мысли, эмоции, чтобы как бы не падать в вибрациях. Ты знаешь, невозможно не падать, скажу по себе, то я не считаю себя гуру там или просветленным, постоянно проверочки, постоянно провокации, это нормально. Но было ты же... бы... проверочки. Тут главное там, да, тут не то, что да. Ты поставит пятерку за то, что ты встал после того. Очень важно научиться наблюдать со стороны, как наблюдатель. То есть, как будто ты в кинотеатре смотришь кино. Эта техника есть в Адвайте, это техника созерцания остановки ума, которой я обладаю, да. Вот, но это на практике немножко, с одной стороны, проще, с другой стороны, сложнее, потому что нужно просто к этому стремиться, наблюдать. Наблюдать безоценочно, не оценивая. Когда мы не оцениваем, перед нами все потоки информации, они выстраиваются очень легко и быстро, как на внутреннем экране. Это и есть и ясновидение, и яснознание, и ясночувствование. Это внутренний экран. Это позволяет сохранять очень высокий пласт энергии. Но опять-таки, все-таки я практик и скажу, что когда я, например, был холостой, там мне было 20 лет, я ездил в пещеры, в места силы там, да, это круто, когда ты один. А когда у тебя там куча маленьких кричащих детей, семья, и всем нужно уделять внимание, ну, в это время ты либо отец уже, либо просветленный, да, и тут, может быть, ты входишь в нормальное состояние, наши предки так жили. Поэтому мы учимся у друг друга взаимодействовать. Близкие обучают нас, мы обучаем их. И здесь не надо играть в псевдодуховных, это самая большая ошибка. Самое главное – оставаться собой, искренним, чистым, открытым. И признавать, когда ты не прав. Потому что сейчас, в эпоху просветленных, да, очень многие, у них духовное эго – это страшная вещь. Это еще гораздо хуже, чем обычное эго. Физического, да. Да, да. Угу. Олег, смотри, а вот все-таки, да, там… Падение, вставание, это понятно, но нас постоянно еще и провоцируют, ну, мы не хотели о сегодняшней ситуации говорить, мы о ней, в общем-то, уже достаточно много говорили, и не раз. Тем не менее, вот люди сейчас, они, получается, они разделяются как бы на два лагеря, вот теми условиями, которые они ставятся, да, одни люди там принимают все это, другие люди это сопротивляются, и они, получается, что между собой тоже начинают как бы враждовать, даже в семье, на одно мировоззрение, да, на это. Да, и это специально делается для того, чтобы снимать вот эту вот энергию возмущения. И вот как... Гавах, да. Стоять. Ну, ты абсолютно права, идет забор гаваха, то есть деструктивные энергии, негативные. Для этого жертвоприношение животных, для этого войны, для этого политическая травля. Помните сценарий? Украина, потом Сирия. О, оказывается, с Украиной и Сирией все в порядке. Теперь мы с утра до ночи слушаем другие новости. Это все понятно, это все замечательно. То есть идет, да, идет такое стравливание, но поймите, свет к свету, тьма к тьме. Подобное притягивает подобное. Куда течет наше внимание, туда течет наша энергия, идет материализация. Я прекрасно понимаю, про что ты говоришь, потому что когда я, например, там приезжаю на рынок, и мне говорят, не продавец, а мне говорят люди, вы что, как вы можете, оденьте маску? Я говорю, у меня нету и никогда не было. Я начинаю с ними шутить. Они говорят, вы что, шутите, что ли? Я говорю, да, конечно. То есть тут, конечно, можно по-разному технике. Можно шутить, можно как-то пытаться с человеком дружелюбно общаться. Но есть люди, которые находятся в своей коробочке. И нужно дать им право спать, потому что мы не можем их пробудить, пока они не готовы. Иначе у них будет такой диссонанс, и агрессия пойдет. По поводу разделения, ты знаешь, оно было всегда. Как только, например, вот, тема, которая меня, например, окружает с 2000-х годов, тема вегетарианства. Например, я вегетарианец уже почти 20 лет. И когда им стал, конечно, на меня столько было наездов там, от родных, от близких. Там, ты что, ты погибнешь, заболеешь, там, ты будешь худой, больной весь. Смотрите, вегетарианцы, потом люди, которые занимаются практиками йоги. Там, я не знаю, те же там вайшнавы, криштаиты, родноверы. У многих со стороны родственников идет сильное непонимание, тоже разделение. Я хочу сказать, что сейчас число людей, практикующих, растет каждый день бешеными темпами. И это уже вызывает диссонанс, и это неизбежно. И поэтому то, что сейчас делают темные силы, условно говоря, да, это как бы просто ускорение той ядерной реакции, которая запущена неизбежно. И чем быстрее это произойдет, тем лучше. Потому что те люди, которые не приспособлены для жизни на Земле, которые не хотят эволюционировать, там, преображаться, ну, извините, они будут верить в этот сценарий, они будут болеть от несуществующих вирусов, они будут носить эти намордники, они будут закабаливать себя черной магией и так далее. Потому что, ну, они выбрали этот путь. И согласитесь, мы не можем спасти тех, кто употребляет наркотики и алкоголь, им это нравится. Нравится, ребята, пожалуйста, идет чистка, идет естественный отбор. Но мы можем собственным примером показать, там спорт, здоровый образ жизни, еще что-то, что это круто, это правильно. Вот я там могу быть успешным, таким семейным, там, обеспеченным материально, счастливым и так далее. И если человек, у него стоят деструктивные программы, вот эти линзы, и он идет в деструктивный курс, он должен пройти это очищение. Сейчас, кстати, смертность, ну, это, конечно, будут все списывать на корону и так далее, она, вы знаете, подскочила бешеными темпами. А этот год не просто... Почему еще на корону списывают, как мне сказали вот, из проверенных источников, как говорят, что врачи сейчас получают надбавку за то, что они лечат коронавирус, и поэтому все болезни исключительно коронавирус. Ну, это во-первых, а во-вторых, то, что, смотри, этот год не только високосный. Что значит високосный год? Это костный, когда Кощей, он же Чернобог, он своим серпом снимает те колосья, да, которые они не участвуют в созидательных, так скажем, процессах. Очень так грубо. Смотри, много людей с Земана, как они в процессах. Так, смотри, во-первых, эхо появилось. Я думаю, может быть, звук попробовать типа, убавить чуть-чуть, да? Потому что какое-то эхо было. Отвечаю на твой вопрос. Угу. Вот то, что я сказал фразу «свет к свету, тьма к тьме», это не просто какое-то метафорическое выражение из древних мифов, которое постоянно сейчас мы слышим везде, там, на каждом шагу, на каждом углу и так далее. Это действительно очень глубинные сакральные процессы, которые, извини меня, запущены, и мы ничего с этим сделать не можем. Почему многие люди болеют, умирают, случаются там инсульты, инфаркты, всякие заболевания и так далее? Потому что идет супербыстрый процесс обучения. Я могу это сравнить с такой спортивной машиной, которая едет со скоростью 1000 км в час. И многие к этому были не готовы. Они не занимались телом, потому что кушали неправильную пищу, употребляли там алкоголь, еще что-то. Они не занимались физкультурой, спортом. Они вообще ничем не занимались. Они просто жили и существовали в быту. Но мы знаем такое космическое правило, что незнание конов космического мироустройства не освобождает нас от ответственности от этих конов. И сейчас многих так тащит, что они стирают свою подошву и свою обувь вот на этой скорости. Им просто сносит крышу. И для того, и смотрите, как бы темные силы не пытались родоплеменной строй искоренить и уничтожить родовую преемственность, родовые традиции, веды, мы к этому возвращаемся. Потому что многие приходят и говорят: слушай, у тебя есть опыт, ты ведущий, мы знаем, что нам делать, скажи, пожалуйста, нам надоело бухать, нам надоело обжираться, нам надоело просто тупо жить. И сейчас, вот про что, наверное, и Нострадамус, там еще какие-то пророки говорили, идет очень сильный разворот алатыря. Алатырь, вот эта звезда родовая, она разворачивается таким образом, что все, что связано с родовыми традициями, с преемственностью, с божественными знаниями, будет очень востребовано. Причем, хотите не хотите, и в том числе на системном государственном уровне. Потому что темные будут сейчас также вырезаться и выжигаться повышением, ну как бы это грубо так сказать, частот Шумана. Что мы увидим это в ближайшее время. Ну да, вот эти те божественные потоки света и любви, которые идут, они, в общем-то, это такие высочайшие вибрации, с которыми человек еще не соприкасался. И если ты своим сознанием не можешь их принять, да, не можешь через себя пропустить эту энергию, то будет приводить к проблемам различным и сердечным, и давление, и так далее, и как, конечный уход. Онкология, очень много онкологии сейчас. А? Очень много онкологии. Онкология – это обиды. Потому что люди, которые не хотят эволюционировать, они, что, они обижаются, что они начинают говорить. Эти плохие, там наверху Хари Кришна поют, а внизу водку пьют, этот плохой. А в итоге они обижаются на себя, потому что всех зеркалят. И происходит онкология, происходит вычистка. Я не спорю, я не из тех, вот скажем, мастеров, которые считают, что нужно принимать абсолютно все на свой счет. Да, нужно быть в принятии. Но не нужно позволять на себя одевать ярмо и намордники. То есть это какое духовное айкидо? Ты принимаешь, отходишь в сторону. Ребята, если вы хотите окутывать себя цепями и паутиной, окутывайте сами себя. Меня в это вовлекать не нужно. Это суть воинов Перуна, ратники Перуна. То есть они следят за порядком между границами. Вот. И этим мы должны заниматься. Но те люди, которые себя сознательно самоуничтожают, они это делают, это их свобода воли, мы должны ее тоже принимать. Поэтому свет к свету, тьма к тьме. Помните об этом. И если мы хотим жить сейчас хотя бы в здоровом физическом теле, то мы должны повышать световую живу, световую энергию. На санскрите это называется джьоти бади, тело света. Тело света, светоносное тело, которое усиливается только созидательными процессами. Я причем сейчас вообще не про какую магию, там, не про мантры. Посадить дерево, накормить бабушку голодную. Да? Где здесь магия, где здесь ритуалы? Я не знаю, там. Просто поднять человеку настроение, который в депрессии, в каком-то депрессивном состоянии. Потому что сейчас, повторю, ребят, хотите, не хотите, мы будем вынуждены взаимодействовать. И все вот эти распри там, вы там родноверы, вы там родобожие, вы инглинги, вот это все, что сталкивает лбами, ага, вы там викинги, вы варяги. Мы все один единый род, мы рода единого дети. Мы все единый родовой поток. И если мы не перестанем выяснять отношения, играть в детский сад, нас уничтожат по отдельности. Для чего придумали эти маски, намордники? Сказка про репку. А теперь представьте, репка и расстояние 1.5 метра в намордниках. Вытащат они репку или не вытащат? Поэтому намордники надо снять, и пусть темные их сами носят. А мы репку вытащим нашу. Смотри, Олег, здесь еще знаешь, какой образ вот, транслируется? Намордник – это как бы тебе закрыли рот и сказали «заткнись». Вот. Да. И ты молчаливо, послушный и идешь в стадо. Вот это вот... Ну, это да, это есть такая историческая там даже фотография. Негры-рабы, не политкорректно выразился, негры. Меня постоянно в Европе так ругают за это. Ну, как меня учили, как Сергея Бодрова в школе, что в Африке негры, на севере эскимосы. А значит, что такое кляп? Есть такой вид порчи в черной магии, да, вот который я вот тоже снимаю активно 20 лет. Он так и называется кляп. То есть, когда человеку перекрывают горловую чакру, вишудху, у него начинает болеть горло, он не может выражать мысли, его не слышат окружающие, и он не может донести свои идеи. То есть, он что-то говорит, например, на работе, давайте вот такой бизнес-план, а начальник ему говорит, ты уволен, потому что ему кажется, что он говорит какие-то негативные вещи. Это своего рода такой глобальный оккультный ритуал, направленный против человечества. 100%, потому что вот эти товарищи, которые играют, как они думают, играют в новый мировой порядок, они используют древнюю оккультную магию, которая именно так и работает, про то, что ты говоришь. Олег, слушай, тут появился к тебе вопрос персональный от Светланы Лебедевой. Ну, хоть мы и не хотели говорить, но тем не менее она на эту тему задает вопрос. Вопрос коллегу. Ты вначале упомянул прививки. Наш новосибирский вектор объявил, что помимо прививки от ковида, которая сейчас тестируется, сделал вакцину от ВИЧ, со 100% выделением антител. Зачем это? Можешь ответить на этот вопрос? Как бы не хотелось касаться политики, а все-таки это политика, хотим или нет. Мое личное мнение, что все вакцины недостаточно исследованы, они недостаточно сертифицированы, и, на мой взгляд, они опасны. Это мое мнение. Меня могут сейчас закидать камнями, на меня там наезжать, ругать и так далее. Лично я себе никаких вакцин ставить не собираюсь. Но это личное дело каждого человека, потому что есть такие же у меня друзья, там спортсмены, ребята, которые спины и рта говорят, что это круто, что вот тебе сделают, и ты перестанешь болеть. Есть элементарный уровень образования любого человека, который показывает, например, что в советский период были ГОСТы и прививки, которых было 3-4. И делали их в детском саду, да, они были как-то контролируемые. Сейчас их тысячи этих прививок, и никаких ГОСТов, ничто не контролируется. И я считаю, что идет эксперимент. Идет эксперимент, и я, например, считаю, что негоже человеку быть подопытным в виде вот этого вакцинного эксперимента. Однозначно моя позиция такая по этому поводу. Понятно. Благодарю тебя за ответ. Да, что касается прививок, то, что было в детстве, и то, что сейчас творится, это разные вещи. И вот те, кто прививались от, допустим, гриппа и других там для цели другой защиты, они вот мне с удивлением буквально недавно рассказывали, представляешь, я вроде как привился, но я вот 2 месяца назад тяжело отболел ковидом. Вот это, и причем это, знаешь, творческие люди, которые играют в оркестре. Вот. И сам, не буду называть фамилию, известный дирижер, он также переболел тяжело, еле выкарабкался. То есть идет вот такая глобальная чистка, между прочим. И никакие прививки они не спасают, если человеку надо почистить болезнь. Лен, смотри, но... Если человек не догоняет то, что должен он исполнять в жизни, да? Смотри, что я скажу из целительской практики. Все-таки как бы я целительством занимаюсь фактически чуть не с юношеского возраста. Скажу так. Если мы хотим быть здоровыми, то нужно делать зарядку и повышать иммунитет. Кушать клюкву, бруснику, в баню ходить, закаливаться. В прорубь, ладно, это не всем. Хотя бы делать зарядку. Хотя бы мужчины должны физическое тело в порядке поддерживать. Вот это, на мой взгляд, самое лучшее такое поддержание иммунитета. Вакцины, это напоминает мне такого жирного американца, который в тележке, он не может ходить, его тело 200 килограмм, и вот чтобы он еще продлил жизнь своего физического тела, вот этого, да, которое не может самостоятельно двигаться, ему придумали вот эту вот тележку. в виде кресла с пультом управления. Нажимая на одну кнопочку, он едет в магазин, нажимая на другую, ему в рот бутерброд, ему делать вообще ничего не надо. И смотри, все вот эти программы сейчас что нам пытаются? Сбермаркет. Сидите дома, заказывайте еду домой. Ага, сидите в машине, значит, выходить платить не надо на заправке за бензин. Можно сразу в приложении сделать, чтобы вообще, знаешь, мозги атрофировались, вы отупили, и... а потом в симулятор вас посадят, в коробочку 2x2. Нет, реально это не смешно, посадят в симулятор. Потому что я считаю, что лучше, например, выйти из машины, дабы было кровообращение, правильно? А значит, смотри, если эпидемия, якобы эпидемия сейчас. Ребята, ну так быстро ломанулись все на спортивные площадки, быстро записались в спортивные центры, они сейчас работают. Может, давайте, как в Советском Союзе, турники повесим, да, брусья, может быть, начнем гулять, как-то спортом заниматься. Вакцина не поможет, только иммунитет. Еще скажу, одна из ошибок, все, кто заболевают вирусом, гриппом, простудой, согласен, что в первые 5 дней респираторный период не надо напрягать сердце и двигаться, но потом потихонечку, помаленечку дышать, зарядочку, вот ручки поднимать, на свежий воздух выходить необходимо. Если вам ставят программу, что вы как труп лежите, вам нельзя шевелиться, нельзя двигаться, то вы будете притягивать энергию болезни. Жизнь – это движение, поэтому только спорт, только здоровый образ жизни и только физкультура. Хотите, и, кстати, никакая магия, биоэнергетика без спорта и без дыхательных техник не работает эффективно. Вот эти все диванные экстрасенсы, которые крутят чакры, это все, извините меня, несерьезно. Да, физическое тело требует к себе особого внимания, а не только на умственном плане. Ну хотя, смотри, ведь же говорят, что лучшая защита от любого вируса – это свет. Слушай, ну, ты понимаешь, но смотри, я опять-таки практик. Много что говорят, я тебе даже больше скажу. Например, есть высокие частоты. Вот у меня, например, есть гонг, да, гонг. Там примерно 350 Гц вибрации. Вирус подыхает мгновенно. Есть еще бивы, плоские колокола. Есть поющие чаши. Там есть шаманские бубны и так далее. Но ты же не можешь... Да, ты можешь там играть, слушать классическую музыку, еще что-то, мантры. Но никто не отменял физическую составляющую. Да, есть тонкоэнергетические практики, а есть физические. И тело нужно поддерживать. Тело – это храм, не надо на него забивать. И то, что нам сейчас пихают в супермаркетах вот это ГМО-пальмовое масло, это тоже геноцид определенный. И это нужно читать, в это нужно вникать. И не нужно своим детям давать вот эту дрянь с вредными продуктами. Если мы тело прокачиваем, уделяем ему внимание, то никакой вирус нам не страшен. Абсолютно. Только спорт. Не надо сейчас вот входить в иллюзию. Ну, спортсмены, правда, тоже болеют, прокачанные. Я так думаю, что все-таки должно быть гармония и тела, и сознания. Я говорю про баланс, да. То есть мы занимаемся в свое удовольствие для иммунитета. Я не говорю, что это должно быть профессионально там или чрезмерно. Но спорт и физкультура, и зарядка с утра, она обязательна. Хотя бы в минимальных количествах. Олег, вот смотри, вернемся к теме вот тех божественных энергий, подарок которых мы в ближайшее время получили и продолжаем получать, и некоторые предсказывают, что будут вообще мощнейшие потоки. Вот как справляться с этими энергиями? Вот у тебя, допустим, вот понимаешь, ну бывает так, что там тебя накрыло, да, вот этой вот энергией. Ты должен ее пропустить через себя, да, и вот какие твои рекомендации для того, чтобы там не слечь и правильно именно там, не знаю, заземлиться, отдать земле матери, ходить босиком, вот как в наших традициях по снегу, по морозу, да, вот, может быть, еще что-то, что в городе можно делать. Честно скажу, меня сильно накрыло сегодня от энергии. Вот я практиковал несколько дней, более того, я сейчас провел 6 тренингов по России, в том числе в Москве и Питере, то есть сильнейшие потоки, я работал с большим количеством человек, и в итоге сегодня я понял, что, значит, там, в 1:02 по Москве зимнее солнцестояние, я хотел в этот момент подготовить огонь, костер, провести камлане с бубном, да, прославить предков, богов и род, требы приготовила, там все красиво, значит. Я просыпаюсь утром и понимаю, что у меня нету сил встать. То есть меня накрывает. Ну, не физически, а именно энергетически придавливает. То есть я встаю, и у меня как в фильме каком-то там, знаешь, там 20 пальцев. То есть меня так сильно плющит, я даже вздохнуть не могу. Ну, чувствительность очень высокая, ничего не поделаешь. Причем за день до этого, ну, было нормальное, обыкновенное состояние. Значит, что я себя, во-первых, естественно, вытаскиваю на свежий воздух. Как только мы попадаем на свежий воздух, особенно зимой, сразу движение праны, живо, оно запускается, циркуляция начинается. И тут я буквально за полчаса, обычно у меня это несколько часов занимает, там готовлю обрядовый костер, заговариваю там дрова, требы, подношения, корова и так далее. И когда я начинаю работать, камлать, появляется такой невероятный поток энергии, что эти несколько часов, они проходят как 3 секунды на одном дыхании. И тут, значит, что делать в городе, да? Ну, во-первых, мы можем медитировать, мы можем включать мантры. Безусловно, нужно хотя бы раз в день выбираться на свежий воздух. Обязательно жгем огонь, потому что огонь, помните, это защита. Во время всех практик, абсолютно и родовых, и даже йогических, огонь не дает никаким лярвам, пиявкам, энергосущностям прицепиться к нашему биополю в момент практики, потому что мы открытые. Огонь очень сильно облегчает переход. Но иногда, кстати говоря, полезно полежать. Когда сильно придавливает, головой мы ложимся на север, это очень важно, на север или на восток, а можно северо-восток, потому что идет поляризация. И через нас проходит мощный ток энергии. Мощный ток энергии мы балансируем вот в этом потоке, да. И ходить босиком это летом, это прекрасно заземляет, мать сыра, земля, заземли меня, такой заговор замечательный, да. И леля, леля водится, вода сестрица, силами не дай. Водоемы, реки, озера тоже работают точно таким же образом. Вот. Еще есть очень классные техники перехода. Но это, конечно, не все могут себе позволить, но, скажем, хотя бы два раза в месяц голодать. На соке или на воде. Потому что, когда тело очищается от ненужных продуктов, нам очень легко переходить. И легко переходить, опять-таки, не сочтите за пропаганду на вегетарианстве, но это факт, ребят. На фруктах, на свежих овощах очень классно идет переход именно непосредственно по энергиям. Вот. То есть можно в этом состоянии быть на очень высоких вибрациях, на очень высоких энергиях, и причем легко проходить через самые плотные переходы, вот на такие, как, например, сегодня в слиянии. А сейчас плющит, кстати, порядочно очень многих. Можно представить, например, когда ты чувствуешь этот поток, можно представить, что ты его направляешь, допустим, в ядро Земли, заземляешь. Или это как бы чревато чем-то? Это не чревато. Существует несколько магических техник, в том числе, например, жгуты через пятки, когда нам нужно заземлиться. Вот, например, в моем окружении, среди там, моих учеников и пациентов, есть много медиумов и чувствительных личностей, которые улетают. Они начинают взаимодействовать с духами разных миров и так далее. То есть у них видения случаются. Через пяточки выпускаются световые жгуты, которые ходят в середину матушки Земли. Пока я поделюсь с нашими радиослушателями вот той, скажем, такой рекомендательной практикой, как работать с информацией. Вот сейчас нас очень много окружает разная информация, и не всегда, скажем так, позитивной, да, и вот как разобраться, какая информация полезна тебе, поскольку ум, как правило, начинает ее анализировать, сравнивать, там, может впадать в какие-то эмоции. А вот для того, чтобы понять, твоя это информация или нет, то, может быть, стоит научиться пропускать эту информацию не через свой ум, а через, сразу через душу, то есть как бы через сердце, через душу. И если, допустим, в тот момент, когда мы что-то читаем, там, слушаем, то мы эту информацию вот визуально визуализировать так, что она проходит через ваше сердце в душу напрямую. Можно даже там, представить там, душу в образе там, какого-нибудь ангелочка или там, как вы хотите. Вот, и то есть вы ее направляете сразу туда. И тогда ваша душа, она четко знает, а полезна эта информация или нет. Если эта информация не полезна, то вы, в общем-то, ее и отвергнете. Душа ее отвергает, вы в ней и не разбираетесь. А если она полезна, то она, конечно, срезонирует и начнет впитывать ее как губку. Я думаю, что это очень такой простой способ. Но мне вот, на мой взгляд, это очень эффективно будет помогать вот для того, чтобы видеть и чувствовать, точнее, учить о чувствованию информации, полезна она твоей душе или не полезна. Олег, мы тут пока со зрителями поговорили, пока ты был не на связи. Да, видишь, как, какой поток, меня аж выше было, причем вылетел прям так первый раз, кстати говоря, интересно. Это вот космические воздействия. Наверное, начинается влияние Сатурна и Юпитера. Да. Возможно, вполне может быть. Вот я заметил, что когда сильные потоки, вот у меня тоже есть школа, где мы занимаемся, там 40 человек у нас примерно, там целители, биоэнергеты собираются со всего мира. Когда мы сильные практики делаем, вышибает у многих технику, интернет. Ну, интересно, да, такое бывает. Послушай, Олег, а может быть еще вот вдобавок к этим техникам просить помощи у своих божественных наставников, у мастеров света, у ну, тех, которые вознесенные мастера света, у родных богов, там, ну, в общем, кому, кто ближе, может быть, просить помощи, вот, чтобы эти энергии помогли трансформироваться. Ты легче их принял, и чтобы они во благо пошли? Вот безусловно, да. Это называется взаимодействие с богами. Но ты знаешь мое отношение вот к таким эпитетам, как работники света. Просто я как бы ничего против не имею. Когда люди обращаются к работникам света, там могут прийти вообще все, кто угодно. И когда я в детстве видел вот этих духов, кого называют ангелами, перевернутые вверх ногами, понимаешь, товарищи с рогами, с копытами, с крыльями черными, придут все, кто угодно, только не работники света. Поэтому у нас... А как собраться, чтобы пришли те, кто действительно от света? Род и предки, родные боги, родные предки, может быть, родовые духи-помощники, это уже не суть важно. Просто пойми, что вот эта оккультная европейская традиция тысячелетиями переучивает нас, отводя от рода к вот этим так называемым вознесенным, ты говоришь слово «владыка». Кто такой владыка? Давай дословно переведем на иврит «Адонай». Угу. Рассказать, кто такой Адонай? Или уже это догадаешься, да? То есть да. Никаких нету владык. Есть род, есть предки, есть как бы родовые духи, а есть те духи, которых нам навязали. Духи там или демоны, еще кто-то. Так как я глубоко прошел, пропахал своим, скажем, эго через оккультизм, побывал там, где надо, там, где не надо, как бы вынужден в этом немного разбираться. Потом смотри слово «помощь». Помощь переводится «дать по мощам», дословно. Поэтому мы, конечно, вступаем во взаимодействие, взаимное действие с родом, с предками, или с родовыми духами, или с духами-помощниками, уже как называйте, с кем хотите. Вот. Но, на мой взгляд, никаким там вознесенным владыкам и ангелам до нас дела нет. Нахрен мы им вообще не уперлись. У них свои демонические планы. Они, конечно, придут, но сделают, через, забрав у нас потенциал, забрав нашу энергию, они сделают свою черную работу. Поэтому, когда вот такие там ребята появляются, давайте сейчас работников света призовем, помедитируем. Когда начинаешь тонким зрением смотреть и видишь, какое там происходит реально черномутие, конечно, волосы встают дыбом. Я стараюсь об этом говорить, проговаривать, потому что ну, не все знают, кто-то недавно в эзотерике, кто-то только вот интересуется. Ребята, будьте осторожны, не надо с этим играть. У нас есть наши роды, предки, бабушки, дедушки, деды, которые нас любят, и нам с ними интересно, и им есть до нас дело. Каким-то типа там ангел. В ведах есть понятие ганхары. Это такие ангелоподобные существа, но они конкретно описаны в ведах, в Упанишадах, и они несут определенные функции, но на самом деле не между богами и полубогами. Да людей им как бы сильно дела нету, поэтому не нужно входить в иллюзии. Кстати, если хотите понять, кто такие ангелы, как нам их представляют, есть такой замечательный американский фильм, очень старый, по-моему, 70-х годов, называется «Пророчество». Первая, вторая, третья часть можете посмотреть. Там как бы так в открытую показывают, кто такие ангелы, как мы так полагаем, да? Причем очень многих людей действительно вводят в заблуждение, они начинают плутать в этой тьме, и потом не понимают, почему у них происходит чертовщина какая-то дома или не ладится. Только род, только предки могут с нами взаимодействовать и раскрывать наш потенциал. Ну да, я с тобой соглашусь полностью, поскольку даже вот изнутри идет такой посыл, именно вот хочется именно с предками взаимодействовать. Да. Утром хочется как-то вот, ну, поблагодарить, вославить предков своих. Вот это вот изнутри прямо идет, вот хочется какой-то связи. И ты прав, что действительно ближе к предкам к нам никого нет, и род – это единственное, что может быть с нами постоянно на связи и заинтересованы именно в нашем продвижении. Они действительно хотят нам лучшего. Так. Ты прав здесь. Что, давай вернемся теперь к нашим вопросам от наших радиослушателей. Медоед Барсук нам пишет. Реплика почти. Все направлено на одно. Ничего не делаем. Мы все сделаем за тебя. Еду доставим, кино выберем, за тобой уберем. Только ничего не предпринимайте. У Вовки в 39-м царстве. Ну, я думаю, что можно согласиться, да? Шикарное, шикарное, замечательное высказывание, великолепное. Да. То есть мы не будем, как Вовка в 39-м царстве. Не будем. Будем все сами, с усами. Следующий вопрос от аметисты. Олег, здравствуйте. Мне кажется, вы можете глушить вышки 5G своей энергии. Что скажете? Спасибо. Вот такой интересный вопрос. Я не исследовал вопрос, могу ли я энергетикой глушить вышки 5G, но у меня есть хобби, это моя любовь. Одно из моих направлений – это школа литотерапии и литомагии, то есть целительство при помощи самоцветов и кристаллов. И я действительно разработал, ну как это я, не я, через меня боги как бы показали определенное сочетание, я расскажу, это, кстати, не секрет, делюсь, берите, используйте, как можно нейтрализовать и, по крайней мере, снижать воздействие 5G, 4G электромагнитного смога и Wi-Fi. Вы берете и соединяете как минимум 3 замечательных кристалла. Первое, шунгит, желательно карельский. Вот. Просто необработанный кусочек, они стоят дешево, 200-300 рублей. Шунгит, чем больше, тем лучше. Кальцит, кальцит желательно казахстанский, потому что кальцит экранизирует и создает биополе вокруг защиты ауры человека. Да? И сюда еще можно добавить, например, такой замечательный камень, как гагат. Вот такая троечка. Кальцит, шунгит, гагат будет экранизировать. Если, например, вы живете где-то в Москве, в центре или в каком-то городе, где эти вышки везде, то в каждый угол комнаты и дома вот такие вот наборчики устанавливаете. Это замечательно. Ну, если, скажем, говорить о ношении, то ношение на себе разноцветных турмалинов, всех цветов или полихромных, так скажем, синего, зеленого, красного, розового там, и других цветов вместе будут давать очень мощное сочетание защиты вашего биополя от электромагнитного смога и 5G. Вот такие практические рекомендации. Но, в принципе, я думаю, что это уже околонаучно, потому что, в принципе, большинство камней используют в космической, военной промышленности и в медицине. Особенно турмалины и кварц. Так что вот такой вот ответ. Благодарю за ответ. Тут медоед Барсук опять к нам обращается. Вопрос не по теме. Если пропустите, буду благодарен. Пропускаем. Олег, как побороть лень раз и навсегда? Благодарю. Постараюсь емко ответить, потому что тема сразу нас отсылает и к питанию, и к режиму дня, и к мышлению, и к психике. Что такое Олег, лень? Связана еще и такая тема, как хроническая усталость. Вот лень от хронической усталости. А это все мы опять переходим к питанию. Хотим мы это или нет. То есть я повторяю, что сама по себе магия, эзотерика, она не работает, если нет здорового сна, здорового питания, хорошей правильной воды и движения. Что такое хроническая усталость? Это нехватка основных групп витаминов. То есть пить химические витамины не решает проблему, потому что они глушат усвояемость натуральных витаминов. Нужно пересмотреть питание, пересмотреть привычки. Если с утра, значит, по ведам, как рекомендуется делать два омовения в день. Утром после пробуждения токсины смываем, и вечером перед сном смываем информацию. Уже дух, лень – это тоже духи определенные, которые подпитываются нашей ленью. Если мы ходим, двигаемся, делаем зарядку, не надо целый час, давайте 15 минут, 10 минут с утра, потом по 3 минуты в день добавляем. Если мы кушаем живую растительную пищу, которая не требует для затрачивания 100% энергии тела, а только 40 или 60, у нас уже будет больше энергии. И самое главное, лекарство в отсутствии лени – это мотивация. Если у тебя нет мотивации в виде прекрасной жены, замечательных детей или того, что ты хочешь построить свой терем, дом, там, родовое поместье, то найди свою мотивацию для того, чтобы правильно питаться, делать зарядку, радоваться каждое утро солнцу, и тогда духи лени тебя покинут. Хорошие рекомендации принимаем. Так, у нас больше вопросов пока не поступало. Я так думаю, что мы как могли кратко осветили сегодняшнюю важную тему. И вот учитывая то, что скоро Новый год, Коляда точнее, да, Щедрец, и такие судьбоносные события, вот что бы ты хотел пожелать нашим радиослушателям? Хочу пожелать процветания нашим родам, полного изобилия, душевного, материального, семейного. Хочу пожелать научиться взаимодействовать, слышать друг друга, понимать, быть чуточку внимательнее, терпимее к родным и близким. Я сейчас не про систему говорю, именно про близких, про родных. Учиться, нужно учиться слышать, когда человек в своей обиде, закрываясь в коробочку, говорит что-то, чтобы до нас достучаться. Не стремиться с ним воевать, а стараться через свое сердце донести любовь. Конечно, помните о предках. Сейчас самое лучшее время измениться очень быстро, семимильными шагами стать лучше. Пусть огонь горит в вашем доме как можно больше, как можно чаще. Пусть этот огонь внешний разжигает огонь внутренний. И мы через ведовство рода, через связь и союз с родом, предками родными и богами родными, мы становимся тем, кем мы есть на самом деле. Настоящими детьми богов, внуками богов, своим вот этом вот потенциале, который заложен изначально, пусть мы раскроемся в этом воплощении, и наша Земля изменится к лучшему. А паразитам здесь места не будет, потому что частоты неизбежно растут. Благодарю тебя, Олег. Вот тут вдогонку еще один вопрос напоследок от медоеда Бурсука. Олег, как понять, что поступаешь правильно? Ведь порой ситуации бывают очень спорные, и порой кажется, что тебя разводят. Благодарю. Ну, вопрос, на мой взгляд, не совсем конкретный, он такой абстрактный, но я постараюсь ответить более детализированно. Есть замечательная вещь, которая называется совесть. Совесть переводится как «весть, совместная с богами». Если ты что-то делаешь, и внутри тебя нет звоночков, интуиции, что тебя обманывают, разводят, используют, или что ты сам неправильно поступаешь. Если звоночки пошли, нужно прислушиваться и сказать: «Так, извините, я пока не могу себе это позволить сделать. Можно я подумаю?» И, скорее всего, вы уже примете правильное решение. Если внутри вас трепет, восторг, воодушевление, значит, вы все делаете правильно. Все очень просто. Да, благодарю тебя за ответ. Завершая нашу сегодняшнюю передачу, я хочу сердечно поблагодарить тебя, Олег, за участие, за освещение такой важной темы сегодняшнего дня. Пожелать тебе тоже в наступающих праздниках радости, удачи, любви, вот такой вселенской ощущений, таких внутренних чудес, внутренних так, благословений каких-то, чтобы все было у тебя хорошо, и чтобы ты вот этот, и твоя семья в предстоящем периоде прошли все это с верой и любовью друг к другу. Очень приятно. Благодарю. И еще я хочу поблагодарить Татьяну Беленко, которая, в общем-то, помогала мне в подготовке эфира, консультировала по астрологическим вопросам. Вот, на этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю передачу. Желаю вам всех благ, желаю вам единства, любви, радости и счастья. С вами была программа «Зеркало» и я, ее ведущая, Елена Ромская. До новых встреч!